«Так вы, сэр Гленке Тавал?» — вздохнул я. «Вообще-то мог бы и догадаться, но вот поди ж ты, сюрприз». «Да уж, во всяком случае, не сэр Герберт Уэллс», — рассмеялся незнакомец. «Надеюсь, ты не собираешься прикончить меня раньше, чем мы завершим беседу». «Вы меня поймали», — честно признался я. «Убить вас и не получить ни единого ответа на миллион вопросов? Нет уж, это не для меня». «Вот и хорошо. Честно говоря, мне нужно только одно, чтобы ты не очень спешил с этой своей кровавой миссией. Успеется. Убить меня легче легкого. Джуфин тебе говорил?» «Говорил». «И это правда, к сожалению. Теперь можешь повернуться ко мне, если хочешь. Я ничего не имею против. Просто боялся, что ты можешь меня узнать. Вот и все. Джуфин описал тебе, как я выгляжу на темной стороне?» «Представьте себе, он даже не потрудился сообщить, как вы выглядите в мире», — усмехнулся я. «Он вообще ничего не стал мне о вас рассказывать. Ну, почти ничего. Только дал понять, что когда-то вы с ним были большими друзьями». «Значит, не так уж он на меня рассердился, если оставил нам с тобой этот шанс спокойно поболтать», — с видимым облегчением сказал Гленке Тавал. Он наконец-то подошел ко мне и сел рядом на красноватую траву, густую, как мох. Я с любопытством уставился на него и пожалел, что он не остался у меня за спиной. У Гленки не было лица. Никакого. Просто кусочек пустоты. Окруженный растрепанными темными волосами, похоже, они были мягкими, как у ребенка. «Вообще-то я выгляжу как нормальный человек. Только здесь...» — виновато объяснил он, прикрывая темноту, которая была его лицом, длинными тонкими кистями рук. «Тебе неприятно, да?» «Неприятно? Да нет, не сказал бы», — вздохнул я. «Просто немного не по себе. Ничего, переживу. Так вы можете объяснить мне эту вашу детективную историю с рассказом Уэллса, который, оказывается, написали вы сами? А, собственно говоря, зачем?» «Потому что ты был нужен Джуфину. Но он не смог бы перетащить тебя из одного мира в другой без твоего согласия. Даже не так. Обыкновенного согласия было бы недостаточно. Ты должен был захотеть, чтобы так случилось. Очень сильно захотеть. Одних легко соблазнить обещанием могущества, других — обещанием любви. Джуфин был уверен, что ты из тех, кого можно соблазнить только мифом. Поэтому мы подсунули тебе миф о человеке, открывшем дверь между мирами. Самый древний миф во Вселенной, рассказанный понятным тебе языком, и его план сработал. Прочитав этот рассказ, ты стал одержимым. Ты, наверное, не помнишь, но тогда ты дал себе слово, что... «Что я буду искать эту грешную дверь», — закончил я. «И что, не раздумывая, открою ее, как только найду, какие бы дела ни ждали меня за углом. Черт, я же совершенно забыл об этом». «Правильно, ты забыл. Но это ничего не меняет. Твои слова имеют особую силу не только на темной стороне, иногда, во всяком случае. С этого момента ты начал разрушать свою жизнь, сам не понимая, что и зачем делаешь. Ты больше никогда не шел в ту сторону, в которую идут все люди. Ты выскользнул из общего потока и свернул на дорогу, которая в конечном счете привела тебя на зеленую улицу. Смотри-ка, опять зеленая. Забавное совпадение, да?» «Может быть», — я пожал плечами. «Может быть, все происходило именно таким образом, но почему именно я? С какой стати? Я выиграл главный приз в какой-то мистической лотерее?» «Что-то в таком роде», — согласился Гленке. «Причем ты выиграл этот приз с самого начала, по праву рождения. Просто ты родился вершителем. А в нашем мире вершители — большая редкость. Последним был король Мёнин, насколько я знаю». «Вершитель?» — подозрительно нахмурился я. От этого термина за милю несло каким-то опасным романтическим бредом. «Что это за пакость такая, вершитель?» «Тебе виднее», — усмехнулся мой собеседник. «По крайней мере, именно поэтому твои слова имеют особую силу. Города из твоих снов становятся настоящими городами, а все твои желания исполняются. Рано или поздно, так или иначе. Очень опасное свойство, если учесть, что поначалу всякий вершитель считает себя самым обыкновенным человеком и с энтузиазмом включается в процесс коллекционирования простых человеческих проблем. У нас вершители рождаются очень редко, и это величайшее благо. Это на твоей странной родине таких ребят хоть ложкой ешь. А толку-то? Как правило, вершители совершенно несносны. Могущество только портит того, кто не ведает, что творит. Идея Джуфина, собственно говоря, заключалась в том, что у тебя должно было появиться некое фундаментальное желание, почти невыполнимое и настолько сильное, чтобы на прочие глупости тебя уже не хватало. Мне удалось написать рассказ про дверь в стене специально для тебя. Именно то, что могло потрясти твое воображение, а Джуфин подсунул исправленную книгу в дом твоих родителей. Не знаю уж как, но он выкрутился. «Ну ладно, вершитель так вершитель. Спасибо, чем похуже не обозвали», — вздохнул я. «Магистры, с ней, с моей биографией, как-нибудь потом разберусь. Но зачем вам понадобилось посылать в Ехо одинокие тени? Вам что, скучно стало?» «Да нет, не то чтобы так скучно, просто у Джуфина были на тебя свои виды, а у меня свои. Когда ему было нужно, чтобы я сочинил для тебя хорошую сказочку, он пообещал, что в свое время ты займешься и моими проблемами. Но вышло так, что у меня уже нет времени. Совсем нет. Я, видишь ли, умираю, Макс. Здесь, на темной стороне, я все еще в полном порядке. Возможно, моя сила даже возросла, раз уж мне удалось собрать целую армию одиноких теней и заставить их работать на себя. А там, в мире, тебе пришлось бы разговаривать с умирающим стариком, с безумным умирающим стариком, вот что хуже всего. Угасающий рассудок полумертвого Гленки не способен послать зов Джуфину и потребовать, чтобы он поторопился выполнить свое обещание. Вернее, чтобы ты поторопился выполнить его обещание, о котором, как я могу судить, до сегодняшнего дня понятия не имел. А этому старому лису, знаешь ли, свойственна неторопливость, особенно когда нужно заниматься чужими делами. Одинокие тени были чем-то вроде моего сердитого письма вам обоим. По моим расчетам, именно так все и должно было произойти. Джуфин узнал, что одинокие тени появились в Ехо по моему приказу, и послал тебя разобраться. Мне снова удалось повернуть колесо случая напоследок. На сей раз для себя. «Ну не зря же вы мастер, управляющий случаем. Было бы странно, если бы вам не удалось», — улыбнулся я. «Но зачем я вам нужен, Гленки? Какие у вас на меня виды? Не станете же вы говорить, что просто хотели обсудить со мной свое литературное произведение. Кстати, рассказ у вас получился великолепный. Во всяком случае, меня тогда здорово проняло. И, наверное, я должен сказать вам спасибо. Хотя этого мало, да?» «Разумеется, этого мало. Ну где твоя голова, сэр, тайный сыщик? Ты так и не понял, что мне от тебя нужно?» «Нет. Может быть, я действительно вершитель, зато совершенно безмозглый». «Да тут и понимать нечего. О чем может просить умирающий? Вершитель может подарить новую жизнь и головокружительную свободу любому, даже мертвому. В моем случае это особенно актуально. Я всю жизнь на ощупь искал какую-то мне самому не до конца понятную свободу. Может быть, просто свободу от обыкновенной человеческой судьбы? Я мучительно пытался выкарабкаться за пределы этого прекрасного мира, но дальше темной стороны так и не забрался. А теперь я умираю. И всей моей хваленой силы недостаточно, чтобы противостоять смерти. Я хочу попробовать снова. И мне требуется несколько твоих слов, чтобы вместо неизвестности смерти меня приняла другая неизвестность. Однажды ты уже сделал это для рыжего Джифа из Магахонского леса. Между прочим, без каких-либо просьб с его стороны». «Вот оно что. Конечно, я так и сделаю. В конце концов, именно для этого я сюда и пришел». «Ну, не совсем», — усмехнулся Гленки Тавал. «Ты пришел, чтобы убить меня. Разве не так?» «Вы меня еще плохо знаете. Как только я услышал, что вы были добрым приятелем Джуфина, я с самого начала был почти уверен, что убивать вас не собираюсь. Разве что отправить куда-нибудь подальше. Благо, во Вселенной много миров, обитаемых и не слишком. Да и Джуфину это наверняка было ясно. И его, как я понимаю, вполне устраивает такой исход дела. В противном случае он бы послал сюда не меня, а сэра Лонли Локли. Да. Слушайте, но вы же здорово рисковали, когда все это затеяли. И потом, эти ваши одинокие тени, они же угробили нескольких бедняк, не имеющих никакого отношения ни к нам с Джуфином, ни к сэру Герберту Уэлсу. Есть в этом что-то неправильное». «Согласен. По обоим пунктам. Но что мне оставалось? В любом случае, я уже почти мертвец. У меня просто не было выбора. Никакого. Кстати, ты сам на моем месте, не задумываясь, загубил бы все население Ехо поголовно. И не нужно делать вид, что это тебя шокирует». «Может быть, вы и правы», — неохотно согласился я. «Ладно, тогда еще один вопрос, последний. Зачем Джуфин вообще затеял всю эту историю? Я имею в виду, что ему-то от меня нужно?» «У него и спрашивай», — пожал плечами Гленки Тавал. «Это была его идея. Я только немного помог. Но, насколько я знаю Джуфина, думаю, ничего конкретного от тебя не требуется, поскольку, откровенно говоря, Джуфину уже давно вообще ничего ни от кого не нужно. Я имею в виду, что он никогда не придет к тебе с личной просьбой, как это сделал я. Возможно, он просто с удовольствием помогает тебе справляться с собственным могуществом и, конечно, умирает от любопытства. Что-то ты еще учудишь. Очаровательное приключение. Вполне в его странном вкусе. «Да, на него это похоже», — невольно улыбнулся я. «Вы готовы покинуть этот невероятный мир, Гленки? Я собираюсь...» «Я готов к этому уже много лет. Только, пожалуйста, выбери четкую формулировку. От этого, знаешь ли, довольно много зависит». «Хорошо», — кивнул я. Мною вдруг овладело странное оцепенение. Ничего похожего мне прежде, кажется, не доводилось испытывать. Сейчас мне было безразлично все. И судьба сэра Гленки Тавала, и моя собственная таинственная участь, и преснопамятный двухтомник Уэллса, и рассказ про дверь в стене, и многое-многое другое. Что-то во мне знало без тени сомнения, что меня все это не касается. Абсолютно. Тем не менее, я был готов заплатить по счету. Выдать литературному гению Гленки Тавалу причитающийся ему гонорар. Черт, я еще никогда в жизни не был настолько готов к чему бы то ни было. «Идите туда, где вы сможете быть живым, сэр Гленки Тавал», — сказал я. «Я хочу, чтобы вы освободились от своей судьбы, исчезли из этого прекрасного мира и оказались там, где все будет иначе». Гленки исчез раньше, чем я закончил говорить. А я почувствовал себя опустошенным и бесконечно усталым. Опустился на мягкую красную траву, закрыл глаза. Бесполезно. Я по-прежнему видел сияющее небо и восхитительный пейзаж темной стороны. Или мои веки вдруг стали прозрачными, или же здесь, на темной стороне, мы видим вовсе не глазами. «Мелифара!» — позвал я. «Я хочу домой». «Ну, это уж как-то слишком. Домой ему, видите ли, приспичило. Может быть, тебе еще и конфетку купить?» Насмешливо осведомился Мелифара, помогая мне подняться с земли. Вокруг снова было темно. Загадочный двойник моего приятеля, хвала магистрам, уже успел исчезнуть. Все к лучшему. Общение с непостижимыми существами с меня на сегодня было вполне достаточно. «От конфетки я бы, откровенно говоря, не отказался», — улыбнулся я, пытаясь устоять на ватных ногах. «Пошли отсюда, ладно? Я устал». «Я тоже. Можешь мне поверить», — зевнул он. «Так что закрой глаза и постарайся передвигаться с помощью собственных ног, ладно?» «Попробую», — пообещал я. Вскоре Мелифара легонько пихнул меня локтем. «Можешь открывать свои прекрасные глаза и отдай мою руку. Ты вцепился в нее так, словно собираешься оторвать и продать на ярмарке в Нумбане». «А там и таким торгуют? Буду иметь в виду, если случайно разживусь чьей-нибудь конечностью», — рассмеялся я, открывая глаза. В мире была ночь. Теплая, влажная и безветренная. Неподалеку стоял мой амобилер, оснащенный грозными танковыми гусеницами. Из него раздавалось назойливое треньканье кофейной шарманки. «Что ты учудил, Макс?» — проворчал счастливый обладатель хитроумного музыкального инструмента. «Куда ты дел государственного преступника?» «А вы были у него дома?» — встрепенулся я. «И что?» «Что-что? Я чуть ли не дюжину дней сидел в твоей телеге, бурно общался с местными оборотнями. Тут, знаешь ли, все время крутились такие симпатичные ребята, которые по ночам становятся белками. Приходили послушать музыку. Сначала это было довольно мило, но под конец я чуть не рехнулся от их лопотания. И все это только ради того, чтобы, наконец, отправиться в замок Гленки Тавала и обнаружить там полумертвого спятившего старика, который нахально исчез прямо у меня на глазах». «Ну да, правильно», — обрадовался я. «Примерно так я все себе и представлял». «Не сердитесь, Кофа. Как бы то ни было, а сэра Гленки Тавала больше нет. Ни живого, ни мертвого». «Так-таки нет», — лукаво прищурился Кофа. «По крайней мере, его нет в этом прекрасном мире, что, собственно, и требовалось. Жаль, конечно, что вам пришлось совершить бесполезную прогулку, да еще и люди-белки вас доставали. Если бы я заранее знал, что все будет так просто, вы могли бы спокойно сидеть дома, ну или, скажем, в середине леса. Все лучше, чем в кустах». «Если бы ты хоть что-то знал заранее, это был бы уже не ты, а кто-то другой, старый и мудрый. Словом, кто-то вроде меня», — — усмехнулся Кофа. «К тебе, мальчик, у меня нет никаких претензий. Кому бы я сейчас действительно хотел намылить шею, так это нашему драгоценному сэру-почтеннейшему начальнику. Впрочем, не думаю, что у меня получится. В свое время я неоднократно пробовал совершить такое доброе дело. Результаты, увы, не впечатляют. На кой ему вообще понадобилось впутывать меня в эту историю?» «Но вы же хотели отдохнуть!» — вздохнул Мелифара. «И я тоже хотел. Вот он нам и устроил». «А разве вам не понравилась поездка, ребята?» — удивился я. «По-моему, неплохо прокатились. Все было просто замечательно». «Особенно музыка!» — расхохотался Мелифара. «И наша с тобой счастливая жизнь в середине леса, чуть ли не в полумиле от уборной. Впрочем, твоя история про черную руку была очень даже ничего. Поехали домой, ладно? Там хорошо. К тому же меня ждут твои жены». «Куманские сласти тебя там ждут», — напомнил я. «Какой ужас!» — пробормотал Мелифара, сворачиваясь клубочком на заднем сиденье. «Нет, уж лучше оставьте меня здесь. Может быть, эти музыкальные люди-белки примут меня в свое стадо. Я тоже умею издавать отвратительные звуки». После этого судьбоносного заявления он мирно уснул. Я завистливо покосился на этого счастливчика. Мне-то предстояло вести амобилер. Конечно, я мог взвалить эту обязанность на железные плечи сэра Кофы, но мы и так слишком задержались. Кофа вон говорит, что чуть ли не дюжину дней здесь просидел. Одна надежда на мою лихую езду. Так что я сделал глоток бальзама Кахара и бодро взялся за рычаг. «Как дела в Йеха?» — спросил я у Кофы. «Когда я говорил с Джуфином в последний раз, у него были какие-то мелкие неприятности. Очередной старый приятель, если я правильно понял. Вы же посылали зов Джуфину?» «По нескольку раз на дню. И не только ему. Не думаешь же ты, что меня могло удовлетворить интеллектуальное общение с этими белками? Мы с ними получили слишком разное воспитание, знаешь ли. А потому возникшее было между нами духовное родство не выдержало испытания временем». Он неторопливо раскурил трубку и продолжил. «Въехав все в полном порядке. Особенно у этого китарийского хитрюги, иначе просто невозможно. Ему без нас не очень скучно. 2 дня назад прибыл корабль из Арвароха. Сэр Алотха Алирох наконец-то принял в свои объятия презренного Мудлаха, тепло поздравил его с досрочным освобождением из Халоми и торжественно казнил прямо у паромной переправы. Горожане получили море удовольствия. Подробности можешь дофантазировать самостоятельно». «Не могу», — невольно улыбнулся я. «Не такое уж у меня богатое воображение. А что в связи с этими событиями предпринимает леди Меломори?» «У нее и спросишь. Полагаю, пока она вообще ничего не предпринимает, а таскает свое кровожадное арварохское сокровище по всяким модным притонам для начинающих богачей. Ну, знаешь, где подают эти противные сладкие ликеры?» «А вы их тоже не любите?» — обрадовался я. «Такое любить просто невозможно», — безапелляционно заявил Кофа. «Рад, что хоть ты это понимаешь». Мы болтали о всякой всячине. А наш потрясающий вездеход с аппетитом пожирал пространство, отделяющее нас от прекрасной столицы Соединенного Королевства. Утро застало нас как раз возле середины леса. Я действительно гнал как ненормальный. Прав был сэр Шурф, когда говорил, что человека, хлебнувшего бальзама Кахара, не следует пускать за рычаг. К счастью, рассеянных пешеходов, которые могли бы стать жертвами моего безумия, в лесу не было. Разве что оборотни, но нам навстречу не попалось ни одного. «Не хотите зайти? Мне обещали, что в этом заведении я всегда могу рассчитывать на стол и кровать всего за 1 маленькую деньгу», — предложил я Кофе, кивнув на знакомый 3-этажный домик в стороне от дороги. «Честно говоря, не хочу. Эти бедняги отвратительно готовят. А если ты будешь продолжать в том же духе, мы приедем в Чинфара еще до заката. Там и отведем душу». «Гениально!» — восхитился я и еще немного прибавил скорость. Только шишки под гусеницами хрустели. В Чинфара мы прибыли сразу после обеда. Местные жители провожали наш оснащенный танковыми гусеницами амобилер озадаченными взглядами. По правде говоря, на их месте я бы и сам глазел на этакое чудо, распахнув рот. Мелифара проснулся только после того, как я резко затормозил возле старого дома. «Сколько я спал? 2 сутки? 2 суток?» — потрясенно спросил он. «Такого со мной еще не было». «Ты проспал не больше 12 часов. Просто сэр Макс, хвала магистрам, окончательно рехнулся», — объяснил ему Кофа. «Никогда прежде не встречал человека, способного сойти с ума столь своевременно». «Мы так быстро добрались до Чинфара? Вот это да!» — восхитился Мелифара. «Ты спас мне больше, чем жизнь, чудовище! Если я немедленно не окунусь в горячую воду, я умру у вас на руках!» «Не заливай!» — фыркнул я. Скажи уж честно, что погибнешь, если немедленно не переоденешься во что-нибудь ярко-малиновое». «Разумеется, я переоденусь», — высокомерно подтвердил Мелифара. «И тебе не помешало бы. В этом мятом тряпье ты похож на самого нищего фермера с окраины Лондоланда. Не удивлюсь, если, увидев тебя, хозяин этого чудесного места потребует, чтобы мы заплатили вперед. Хочешь, одолжу тебе что-нибудь приличное?» «Приличное в смысле тоже малиновое? А что, давай. Я успел выдуть столько бальзама Кахара, что готов на любое безумство». Бассейн с теплой водой показался мне самой прекрасной вещью в мире. Через час я обнаружил, что начинаю клевать носом, поспешно вылез на сушу и оделся. Ярко-желтая лаохи, пожертвованная Мелифара, оказалась чертовски уютным, несмотря на ужасающий цвет. Я вообще испытываю некоторую слабость к вещам с чужого плеча, не знаю уж почему. Удостоверившись, что мы с прекрасным рубищем стали практически одним целым, я спустился в обеденный зал. Мелифара там все еще не было, зато Кофа уже наворачивал содержимое многочисленных маленьких мисочек. Спешил, как я понимаю, отдать последний долг своей загадочной диете. Въеха ему будет не до нее, это точно. Кофа оглядел меня с ног до головы и явно остался недоволен результатом осмотра. «Может быть, тебе все-таки следует поспать?» — предложил он. «В настоящий момент ты гораздо больше напоминаешь одинокую тень, чем живого человека. Ты уверен, что тебя не заколдовали?» Я пожал плечами и неторопливо прогулялся по четкой вытянутой тени, которую отбрасывал один из посетителей. Он даже не заметил моего маневра. «Этот парень все еще жив? Значит, я не одинокая тень, а нормальный человек. Это же элементарно. Вы согласны?» Я подмигнул Кофе. «Все равно ты ужасно выглядишь», — проворчал он. «Можно подумать, обычно он выглядит не ужасно», — весело сказал Мелифара. «Ночной кошмар, он и есть ночной кошмар». Вот уж кто так и просился на обложку журнала, рекламирующего здоровый образ жизни. Даже его новый костюм в кои-то веки показался мне вполне приличным. Вопреки моим ехидным предположениям, парень нацепил на себя новенькое лаохи вполне приемлемого василькового цвета. Как бы я там ни выглядел, но аппетит у меня был зверский. Я уничтожил совершенно невообразимое количество пищи, после чего, наконец, смирился с мыслью, что какое-то время за рычагом амобилера придется посидеть кому-нибудь другому. Кажется, я заснул прямо за столом, уткнувшись носом в кружку с камрой. А потом благополучно продолжил это приятное занятие на заднем сидении амобилера.